Глава 8. Камера на двоих. Эдвард и Реймонд. «Осталось немного, уже заканчиваем», — сказал Арант. Наследник императорского престола в данный момент выступал в роли лекаря. Чинил и латал друга после побоища с тремя бешеными вергами. Эдвард лежал в кресле на широкой террасе дома. Окровавленная рука свешивалась плетью, рубашка на груди была изодрана и тоже вся в крови. Тем не менее, герой умудрился выиграть битву. В последний момент, уже теряя сознание, вызвал Реймонда, потому что только драконья магия могла спасти человека, получившего такое количество ран. Реймонд немедленно и безапелляционно выпроводил из импровизированной операционной всех сочувствующих. Жители селения искренне переживали за молодого мужчину, вступившего в неравный бой. Хозяйка гостиницы Эмма пыталась прорваться к Эдварду с тазиком горячей воды, перевязочным материалом и литром крепчайшего вишневого самогона для анестезии. Еще она бы прижала голову героя к своему пышному бюсту, тоже для анестезии. Да она что угодно для него бы сделала. Но синеглазый дракон, когда ему надоело отгонять публику, просто накрыл террасу зеркальным куполом. Теперь жители слонялись по саду, стараясь рассмотреть, что происходит внутри, но видели только свое отражение. Реймонд продолжил колдовать над раненым другом. «Нунчаки, кстати, отличная вещь», — сквозь стиснутые зубы сообщил Эдвард. «Мне они тоже нравятся. Против вергов самое то. Но почему ты не использовал магию?» «Использовал, конечно. Но день какой-то выдался затратный. С утра то одно, то другое. А еще понадобилась магия, чтобы открыть портал в долину ураганов». «О, далековато. Конечно, на такой портал потребовалось много энергии. А зачем ты его открыл?» «Отправил в академию двух девчонок, чтобы им на перекладных не добираться. Таким образом, к началу драки я уже был почти пуст и мог рассчитывать в основном на меч, кинжал и нунчаки. Однако ты справился, Эд». «Да». Измученный пациент скосил глаза вниз, где под разодранной рубахой виднелась исполосованная когтями грудь. «Ну и они тебя хорошо потрепали, но скоро уже закончим. Все происходит гораздо медленнее, чем хотелось бы». «Ты забыл, Рэй? Я же не дракон, у меня нет твоей способности к регенерации». «Точно. Постоянно об этом забываю, Эдик. Хотелось бы, конечно, закончить побыстрее, я реально сейчас уже сдохну». «Держись, братан!» С этими словами дракон взглядом запихнул обратно в рану торчащую кость. Эдвард поморщился, серые круги под глазами стали и вовсе черными. Края раны соединились и вросли друг в друга. «Спасибо, что так быстро примчался, Рэй. Спасибо, что позвал. Знаю я тебя, ты такой самонадеянный тип. Девы-то хорошенькие. Не зря же ты на них столько магии истратил». «Не зря, Реймонд. Потому что одна из них, Кейт, близкая подруга Эльбрунды Тарторы». «Обана!» «Их родовые замки находятся по соседству, девушки выросли вместе». «Отлично, Эд. Ну как ты ее нашел? «Даже не искал. В гостинице нас случайно поселили в один номер». «Насколько я понимаю, Кейт еще тебе не рассказала, куда испарилась ее подруга». «Не уверен, что она сама это знает. Но, возможно, Эльбрунда не выдержит и попытается связаться с Кейт. Побыстрее бы добраться до этой беглянки. Кейт думает, что ее подругу ищут, потому что она сбежала из-под венца. Деву должны были выдать за 65-летнего барона Лафоса, но Эльбрунда пустилась в бега вместе с возлюбленным. Видимо, оба достаточно умны, чтобы хорошо запутать след. Используют для этого всю свою ежедневную порцию магии. Молодцы». «Да уж, специалисты. Целая толпа за ними гоняется по всему Ирелиану, а их и след простыл», — хмыкнул Арант. Под воздействием живительной драконьей магии раны постепенно затягивались. Вскоре Эдвард вытянул перед собой руку, покрутил, сжал ладонь в кулак. Багровые рубцы еще змеились по рельефной мускулатуре, но и они потихоньку исчезали. «Классно, Реймонд, почти как новенькая. К вечеру восстановится окончательно. А что там подружка? Кейт, хорошенькая, ты как-то оживился, когда о ней рассказывал. Вот еще несносная, упрямая девчонка». «Даже так?» — удивленно поднял брови Реймонд. Высокомерная гордячка. Хм, вредина. Оу, а еще истеричка. Когда же она успела так тебя достать? Но она хорошенькая, понравилась. Эдвард умолк. Он явно улетел мыслями куда-то очень далеко. Вероятно, в душевую. «Ну и?» — не сдавался наследный принц, внимательно наблюдая за другом. Эдвард помотал головой, словно сопротивляясь наваждению. «Грасов корень!» — возмутился дракон. «Таранс, ты мне скажешь или нет, в конце концов?» «Да ничего в ней особенного, Рэй. Так, дурочка маленькая». «Понятно», — улыбнулся Реймонд. Кейт и Марселла. «Я хочу домой», — жалобно пропищала Марселла. «Мы понуро плелись по длинному коридору и из последних сил тащили пожитки. Студенческое общежитие занимало трехэтажный корпус с длинной анфиладой на первом этаже. Вокруг здания цвел сад, где прогуливалась молодежь, девы с книгами сидели на скамейках и диванах-качелях. В пруду с мостиком плескались карпы, и мы даже заметили несколько арок, увитых пурпурными розами. Но вся эта красота нас не радовала. После встречи, которую нам оказали в академии, настроение было на нуле. К тому же мы продолжали волноваться из-за Эдварда. Когда мы узнаем, как закончилась стычка с оранжевыми головорезами, да и узнаем ли вообще? «Ничего, устроимся, обживемся, и все будет хорошо», — подбодрила я несчастную подружку. «От меня одни неприятности, Кейт», — с отчаянием произнесла Марселла. «Мы со всеми поругались, а если бы не я, этого бы не произошло. А еще я постоянно ною и вот-вот расплачусь». «Ну что ты, Марсик, перестань. Вот со слезами уже действительно перебор. Давай заканчивай. А что касается недоброжелателей, эти три напыщенные фифы все равно обязательно бы к нам привязались. Не сегодня, так завтра. Знаю я таких. Хорошо, что мы сразу же дали им отпор. А госпожа Хлойс, чую, она непременно отомстит». В этом можно было даже и не сомневаться. Администраторша ужасно разозлилась, что из-за стычки с нами ей сделал замечание бритоголовый мужик в бархатном камзоле. «Не будем спешить с выводами, Марс. Четыре вредные женские особи — это еще не вся Академия. Зато мужчины здесь нормальные и очень симпатичные. Смотри, медведь сразу же за нас вступился. Но самое главное, помни, какой здесь ректор. Скоро мы с ним встретимся». Я так нервничаю, что даже мысль о герцоге Таренсе перестала радовать. Моя подружка совсем раскисла. Она еле-еле передвигала ноги, поминутно вздыхала и никак не могла прийти в себя. А когда в самом конце коридора, на первом этаже, мы, наконец, нашли и открыли дверь под номером 115, настроение испортилось окончательно. У нас вытянулись лица. «Ой», — сказала Марселла. «Хм», — сказала я. «Ну ничего себе! И как мы будем здесь жить?» Комнатка, в которой мы очутились, размерами напоминала тюремную камеру. У противоположных стен стояли две узкие кровати. Когда мы обессиленно на них плюхнулись, наши колени соприкоснулись, настолько тут было мало места. Окно упиралось в глухую стену какой-то хозяйственной постройки на заднем дворе общежития. Кроме кроватей, аккуратно заправленных фиолетовыми покрывалами с эмблемой Академии, двух стульев и двух маленьких тумбочек, другой мебели в комнате не было. А где столы? Как заниматься? Как делать конспекты? Заглянув в ванную, мы обнаружили там только крошечную раковину. Да, она сверкала белизной, но... Где же остальные удобства? Очевидно, их нужно было искать на этаже, в местах общего пользования. Персональной ванной комнаты мы не заслужили. Мои покои в родовом замке были раз в 20 больше, чем эта камера, и, безусловно, я располагала собственной ванной с магическим водопроводом, королевской мыльной губкой и джакузи. Так нянюшка называла мою купальню из розового мрамора. «Неужели та высокомерная блондинка и ее подружки живут в таких же условиях?» — не поверила Марселла, изучая стену за окном. «Хлосиха в последний момент поменяла ключ. Подозреваю, она подсунула нам самый худший вариант». «И что нам теперь делать, Кейт?» «Предлагаю не паниковать. Разберем вещи и пойдем на ужин. Ты забыла, у нас целая пачка купонов. Надеюсь, их-то Хлойсиха не успела подменить». «Да, то сейчас вдруг окажется, что это купоны на получение овса на конюшне», — хмыкнула Марселла. «Я умираю с голоду. Поскорее бы чего-нибудь съесть». Мы начали разбирать сумки. Ни шкафа, ни вешалок в нашей клетушке не было. Пришлось вешать платье на спинке стульев. «Ух ты, как красиво!» — Марселла проводила взглядом футляр из синего бархата с золотым позументом. «А что у тебя тут, Кейт? Фамильные драгоценности?» Я вспомнила, что Эдвард спросил точно так же и горько вздохнула. «Наш бедный защитник, что с ним стало?» «Нет, Марсик, здесь не побрякушки, а что-то гораздо интереснее. На, держи, посмотри сама». Я протянула подруге синий футляр. Заинтригованная Марселла осторожно расстегнула застежку, усыпанную мелкими розовыми турмалинами. Я наблюдала за действиями подруги, ждала, как моя реликвия отреагирует на чужое прикосновение. Каждый раз бывает по-разному. Помню, когда в замке в моей комнате Джейма случайно увидела и взяла в руки книгу, та словно затаилась, никак себя не проявила. А вот на Эдварда отреагировала очень бурно. Магия заискрила, вспыхнула, окутала наши фигуры перламутровым облаком. Потом даже пришлось выдумывать для Эдварда объяснение. Он устроил мне целый допрос с пристрастием. Только бы с ним все было хорошо. Марселла артефакту тоже понравилось. Круглая золотая печать на обложке стесненной красно-коричневой кожи на мгновение вспыхнула, и танцующий язычок магии погладил ее руки. А когда я сама прикасаюсь к книге, волшебная печать горит, не переставая, излучая яркий золотистый свет. «Ух ты, какой фолиант!» — удивилась Марселла. «Наверное, это часть твоего наследства?» «Нет. Случайно нашла книгу в нашей огромной библиотеке 3 года назад. Удивительно, что не видела ее раньше, хотя она очень заметная. Подозреваю, книга хранит множество секретов. К сожалению, ничего не могу прочитать, так как она написана на древнеирлианском. А перевести с помощью магии?» «Бесполезно. Я пыталась. Дневного запаса магии хватает на перевод одного слова, которое стирается из памяти, едва наступает ночь. Древнеирлианский — магический язык лунных драконов. Он сам как своеобразный шифр к загадкам истории и бытия. Но у нас будут занятия по этому языку. К тому же мы научимся накапливать драконью магию. Вот тогда, надеюсь, мне откроются многие тайны этой книги». «Здорово! А здесь много картинок». «О, да, их можно рассматривать бесконечно, потому что они постоянно меняются». «Как интересно! Можно полистать?» «Да, конечно, смотри». Марселла принялась осторожно переворачивать страницы с витиеватым шрифтом, отливающие матовым золотом. «Ой, да это же Эдвард!» — вдруг воскликнула она. «Где?» «Вот!» Марселла протянула раскрытую книгу. Я ахнула. На иллюстрации, занимавшей всю 317-ю страницу, увидела комнату в гостинице жадного Верга и нас с Эдвардом. Мы стояли друг против друга и держали футляр с книгой. Меня Марселла не могла узнать, так как девушка на картинке была нарисована полубоком. Растрёпанные длинные волосы, тонкая ночнушка. «Нет, погодите, разве у меня такая большая попа?» «Я протестую». Зато молодой мужчина стоял лицом к публике, и это точно был Эдвард. Вот почему меня не покидало ощущение, что сцена знакома, и я ее уже где-то видела. Но, припоминаю, кажется, раньше эта картинка занимала всего 1/4 страницы и была лишь обозначена скупыми штрихами. А теперь она увеличилась в размерах, и каждая деталь на ней была тщательно прорисована, и идеальный контур упрямых губ Эдварда, и нахмуренные брови, и вышивка на его рубашке — и строчки на бриджах для верховой езды, и полудохлая пальма в глиняной катке, впоследствии возрожденная. «Да, это он! Потрясающе! Ты раньше не видела?» Картинка была другой. «Я же говорю, они постоянно меняются». «Какая загадочная у тебя книга, Кейт!» «Очень. Вот бы прочитать ее всю. Но, увы, пока это невозможно». «Буду зубрить древний ирелианский изо всех сил», — пообещала Марселла, «чтобы потом помочь тебе с переводом». «Спасибо, Марс, ты такая милая». Я обняла мою новую подругу и чмокнула ее в тугую шелковистую щечку. «А теперь пора на ужин. Пойдем искать столовую». «Ура!» — подскочила Марселла, но тут же опустилась обратно на кровать, сникла. «Ой, нет. Лучше давай останемся здесь. Я боюсь туда идти». «Вот еще! А с голоду умереть ты не боишься? Подумай, наверняка нам дадут что-то вкусное». «Там эти противные девицы, они снова начнут насмехаться надо мной». «Марселла, они даже подойти к нам не посмеют. Вот увидишь». Нам объяснили, что столовая находится в третьем корпусе, туда мы и отправились, попутно рассматривая будущих сокурсников. «Ух ты, какие все нарядные!» — восхитилась Марселла. «Да, как и те три грымзочки. Жемчуг, луасарский шелк, муслин, дорогие кружева из грандейры, атласные ленты. Если честно, у меня никогда такой одежды не было. Мы с мамой шили платье мне и сестричкам, но как умели, без изысков. А у меня такие наряды были, да. Но сюда я их не привезла, не было возможности. Собираясь в дорогу, взяла всего три платья. Великолепные бальные туалеты, естественно, отложила в сторону, выбрала то, что подойдет для долгой дороги. Полгода назад меня впервые пригласил на свидание парень», — сказала Марселла. «Как я волновалась!» Решила максимально приукрасить наряд, для этого использовала магию. Свою, а еще мамину и братьев, они тоже помогали. Мы превратили дешевое сукно в шелк, на корсет приладили два десятка розочек, и везде ленты, ленты. В общем, я принарядилась. «Умница, а дальше?» «Что-то пошло не так. Мы с парнем сидели в уединенной беседке на берегу озера, и молодой человек уже взял меня за руку. Но именно в этот важный момент мое магическое платье взбесилось». «Как?» «Розочки начали взрываться одна за другой. Ленты извивались, как гадюки, и дергали меня во все стороны. Корсет и юбка таяли прямо на глазах. Ладно бы шелк превратился обратно в сукно, так нет же, платье испарялось. В конце концов, оно совсем исчезло, а я осталась перед ухажером в нижней рубашке и панталонах». «Как пикантно! Думаю, ты выглядела очень аппетитно». «Видимо, да, так как парень тоже начал раздеваться». «Ой!» «Хотя, наверное, он решил быть деликатным. Если дева рядом с ним сидит почти голышом, то ему как бы неприлично оставаться одетым», — засмеялась я. «Да уж», — хмыкнула Марселла. «В общем, я испугалась и понеслась прочь из беседки, не разбирая дороги и вереща от ужаса». «Думаю, твой поклонник тоже испугался». «Еще бы! Братья повыскакивали из замка, они были готовы убить за меня, а я неслась через сад, цеплялась нижним бельем за кустарник и орала так, что было слышно в деревне». «А я в душевой не орала. Потеряла дар речи». Хотя Эдвард увидел меня даже не в панталонах и рубашке, а совсем без ничего. Вот бы Марселла удивилась, если бы я ей сейчас об этом рассказала. В общем, я поняла, что с магией нужно обращаться осторожно. Результат может быть непредсказуемым. Парень почему-то больше не искал со мной встречи. Видимо, твои братья нежно с ним поговорили, и он больше не рискнул к тебе приближаться. Похоже на то. Через месяц он сделал предложение графине из соседнего поместья. Марселла вздохнула. «Интересный опыт. Да, драконья магия очень своенравна. Возможно, ей не понравился твой поклонник, поэтому она решила испортить тебе свидание». Я вспомнила эпизод из любовной истории Анастасии и Реймонда. Когда герцогиня Ирелианская впервые использовала магию, ей захотелось сделать портрет жениха, оставленного в земном мире. Ну зачем ей какой-то жених, если в нее влюбился лунный дракон? В общем, у Анастасии ничего не получилось. Зато потом, безо всяких усилий, она смогла наколдовать бокал с портретом Реймонда. Раз! И готово! Герцогиня сама удивилась, что у нее это вышло. Ах, я обожаю этот момент, перечитывала его 100 раз. А бокал с портретом Аранды теперь хранится в Императорском музее в Шартаните. Зря Марселла волновалась, что в столовой к нам опять пристанут три противные пигалицы. Их нигде не было видно. Старшекурсники держались очень уверенно, но в просторном зале с высокими потолками также было много новичков. Некоторые адепты брали еду по купонам. Ее выдавала у отдельной стойки симпатичная работница столовой. Другие шли напрямую к витринам с изысканными блюдами и там платили за них звонкой монетой. Ужин был весьма кстати. От голода наши желудки устроили настоящее хоровое пение, заставляя нас краснеть. Было трудно сразу же не накинуться на еду, а сидеть с прямой спиной и есть как бы нехотя. Нельзя забывать о манерах. Все было очень вкусным. Сочная отбивная, картофельная запеканка, салат из капусты, хлеб с печёночным паштетом, компот. В компот сегодня добавлена вытяжка из плодов болотного вакра. С улыбкой шепнула нам работница столовой. «Приходите за добавкой». Болотный вакр, как и грасов корень, произрастает в мерцающем лесу. Вытяжка из его плодов — дорогая специя, придающая блюдам особый терпкий вкус и кратковременный пьянящий эффект. Выпьешь стакан такого компота и на 10 секунд забудешь о всех печалях, а мир вокруг засверкает новогодней мишурой. Напиться до бессознательного состояния невозможно, так как эффект не накапливается. Напитки, мороженое или булочки с болотным вакром дают даже детям, это безопасно. Мы с Марселой замахнули по 2 стакана, и 2 раза по 10 секунд в жизни все было хорошо. Эдвард спасся от вергов, наша убогая комнатушка превратилась в королевские покои, а Хлойсиха, оказывается, была вовсе не стервой, а несчастной женщиной с неустроенной личной жизнью. К сожалению, действие компота быстро закончилось. «Ну вот, отличный ужин», — констатировала я, — «и вовсе не обязательно тратить деньги». «Ужин классный», — подтвердила Марселла, — «но я бы все равно не отказалась вон от тех пирожных». «Добрый вечер, очаровательные девы. Вы позволите сесть за ваш стол?» — раздался рядом приятный мужской голос. Мы обернулись.